Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Имена, данные людям, местам и предметам, в Библии очень часто имеют значение и даруют понятие характера людей, мест и предметов, которые они определяют. Бог также открывает самого себя посредством определенных имен. Одно имя ни в коем случае не могло бы достаточно описать его, и поэтому Ветхий Завет упоминает много имен, и каждое имя открывает некоторый аспект его характера или отношение к его творению. Его имена ясно показывают его реальность и личность. Они выражают его многостороннее естество. Они не являются человеческой выдумкой, но откровением самого Бога. Мы теперь рассматриваем некоторые составные имена Бога. Имя Эл выражает общую идею Бога, и всегда, предполагая его силу, особенно в смысле вмешательства и посредничества, соединяется с другими названиями, описывающими Бога, и таким образом образовывая эти некоторые составные имена. Сюда включены следующие. Эл-Элион – Всевышний Бог. Эл-Шадай – Всемогущий Бог или Бог, который соответственный. Эл-Рой – Сильный, кто видит. Эл-Алам – Вечный Бог. Мы обратили внимание на Эл-Элион, Всевышний Бог, или Бог Всевышний, как оно встречается в книге Бытие 14 главы с 18 по 22 стих. В этом месте Писания Бог показывает Аврааму самого себя через Мелхиседека, языческого первосвященника, как Бог Всевышний, владыка неба и земли. Это название указывает на Бога, его возвышенном естестве, и как на единственный объект нашего благоговения и поклонения. Он, как Всевышний, действует согласно своей воле, в воинстве небесном и среди обитателей земли. Он обладает вечным владычеством, и царство которого простирается в роды и роды. Книга Даниила 4 глава с 32 по 32 стих. Он никогда не отказывается от своего законного права над людьми и ангелами, если даже его творение может действовать краткое время, как самовладельцы. Он Бог и иудеев, и язычников, Римлянам 3:29. Он провозгласил «Все души мои» из Иезекииля 18:4. Он владыка неба и земли. Обратим теперь внимание на составное имя Эл-Шадай. Первый раз это имя встречается в связи с Авраамом в книге Бытие, 17 главе, с 1 по 2 стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог Всемогущий, Эл-Шадай, ходи предо мною, и будь непорочен, и поставлю завет между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Относительно этого имени Всемогущий Бог, или Эл-Шадай, мысль о всем могуществе и всей силе соответственно выражена, как мы уже прежде замечали, в выражении термина «Бог» или «Эл». Идея, открытая в имени Шадая, иная. Несмотря на то, что Шадай тоже описывает силу, однако эта сила, благотворящая все. Многие ученые убеждены, что Шадай происходит непосредственно от другого еврейского слова «шад», которое почти что одинаковое. Обстоятельства, при которых термин «Шадай» чаще всего употребляется, подтверждает это. Шад встречается 24 раза и переведено как грудь, или точнее, грудь женщины. Шадай тогда означает первоначально грудной, указывая на того, кто питает, удовлетворяет и снабжает. Когда соединяется со словом, означающим Бога Эл, происходит Эл Шадай, кто силен питать, снабжать или удовлетворять. Но Шадай выразительное в своем применении. Оно начало означать изливающий или одаряющий благословениями временными и духовными. Сама сила этого излияния, как в случае дождя с неба, не впитанной земли, может произвести поток, несущий разрушение и истребление. Корень слова Шадай таким образом может в своем вторичном значении быть соединенным с проклятием, который может произойти в результате злоупотребления благословений и даров. Имеется другое родственное имя – Шеддим, происшедшее по всем признакам от того же корня, который употребляется в местах Священного Писания в отношении к предметам поклонения идолам, многих из которых мы были многогрудными, символизируя плодородные силы природы. Им поклонялись как даятелям дождя и плодов и роста. Имя Эл-Шадай в противоположности является истинным даятелем своей собственной жизни. Языческий Шедим был идолопоклонническим извращением. Древняя египетская богиня Изида имела вокруг себя груди, символизирующие, что все поддерживается и питается природой. Во времена апостола Павла подобное изображение идола было представлено ефесской богиней Дианой, надпись которой гласила: «Многоразличная природа, мать всего». Но в истинном имени Эл-Шадай уповающие мужи веры получили от его полноты благодать на благодать. Итак, мы можем понять, как Шадай стал грудным или одаряющим. Как таковой он стал известным как всемогущий. Старое греческое повествование передает нам в различных изложениях о младенце, положенном вблизи крутого обрыва, в то время как мать была занята с ее стадом коз. Незаметно младенец подполз к краю обрыва. Боязнь, что ребенок не пополз дальше и не упал в обрыв, если она направится к нему, мать только обнаружила свою грудь и таким образом привлекла своего младенца к себе. Эту форму выражения избрал сам Бог, чтобы употребить в откровении естества его всемогущество к нам. Его всемогущество является щедрой и саможертвенной любовью, которая изливается ради других. Два имени Эл-Шадай встречаются отдельно, но в том же месте Писания иллюстрирует эти значения в книге Бытие, 49 главе, 24 и 25 стихах, когда Иаков на своем смертном ложе благословляет своих сыновей и предсказывает их будущее, говоря относительно Иосифа: «И крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева, оттуда пастырь и творение Израилева, от Бога Эл отца твоего, который и да поможет тебе, и от всемогущего Шадаи, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащие долу, благословениями сосцов и утробы». Различие и значение имен совершенно ясно. Это Бог, как Эл, который помогает, и это Бог, как Шадаи, который так обильно благословляет. Происхождение Шадаи от Шад – грудь, удивительное в книге пророка Исаии, где идея обилия в изображении благословений груди непосредственно соединяется с Богом. «Я соделаю тебя, Израиль, величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Яковлев». Исаия 60 глава с 15 по 16 стих. Главное то, что слово во многих местах Писания, переведенное «грудь», является тем, от которого производится Шадай, имя, употребляемое в отношении Бога в Библии и переведенное словом «всемогущий». Нигде истина о Эл-Шадае, Боге всемогущем, так полностью не открыта, как в этом месте Писания, где она впервые встречается в книге Бытие 17 главе, повествуя о Господнем сношении с Авраамом. Аврааму уже в преклонных годах было обещано семя, земля, великое потомство и духовное служение. Прошли годы, и было почти уже поздно, по-человечески говоря, для исполнения обетования. А Авраам взял дело в свои руки и родился Измаил по воле человека и плоти, но не согласно Божьего обетования. Прошло еще 13 дополнительных лет, и когда было невозможно Аврааму и Саре иметь сына, тогда Бог открывает себя как Эл-Шадай, Бог всемогущий, изменяет имя Авраам, превознесенный отец, на Авраама, отца множества, изменяет имя Сара на Сарра, учреждает обрезание, обещает благословить Измаила, но устанавливает свой завет с сыном, который родится от оживленных тел Авраама и Сары, имя которого будет Исаак. Авраам познал свою собственную неспособность и глупость в забегании пред Бога. Эль-Шаддай, Бог всемогущий, несмотря на человеческие недостатки, исполняет свою славную цель обильного благословения согласно своей воле. Итак, Исаак позже благословляет Иакова, посылая его в Месопотамию. «Бог же всемогущий Эль-Шаддай, да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя». Бытие 28 глава 3 стих. Сам Иаков позже возлагал надежду на Бога Всемогущего, чтобы он спас его детей. Бытие 35 глава 11 стих. Патриарх Иов и его друзья познали от Бога Всемогущего его сильную способность и намерение благословлять посредством освобождения от себя в человеке и принесением ему славы и плодородности в его слугах в истинной духовной борьбе. Но Яминь узнала, что всемогущий Шаддай может причинить страдания для того, чтобы благословить. Руф 1 глава с 20 по 21 стих. В книге Откровения Господь Иисус Христос рассматривается как последнее слово всемогущего Господа Бога и проявление Его, изливающее любви и жизни на человека. Но тот, кто пролил свою кровь за людей, чтобы они жили, должен также излить свой суд за грех за всех, кто отвергли его. Не придете ли вы к нему, чтобы пребывать под сенью всемогущего? Аминь.